Комсомольская вечеринка. Помнишь, друг, как твой отец привез откуда-то из командировки в Азию кальян? Как твоя мать его хотела выгнать, а ты прятал его у меня, вместо того, чтобы вынести его в мусорный ящик, как обещал родителям? Помнишь, конечно, помнишь. А потом это было причиной привести множество девушек и женщин, чтобы показать им это чудо. Иногда приводил ты, часто я сам приводил и приглашал. Кальян. Прибор для курения, отличительной особенностью которого является длинный путь прохождения дыма от его источника до рта курильщика и наличие емкости с водой, через которую этот дым проходит. Курение кальяна традиционно для народов Ближнего Востока, Средней Азии, Индии, Китая и Африки. Издавна через кальян курили табачный табак, встречающийся и сегодня. Он называется томбак и представляет собой табачный лист, который перед процессом курения вымачивается в воде и либо измельчается и помещается в чашу, либо накручивается в виде сигареты на верхушку кальяна. Смеси для кальяна должны быть ароматными и очень влажными, вплоть до истекания сиропа, по консистенции напоминающими густое варенье. Антитабачные кампании, развернутые в разных странах, вынуждают производителей искать замену табачному листу, как основы смеси. Так стали появляться смеси для кальяна, не содержащие никотин, никотин-фри. В качестве основы могут использоваться свекла, чай, пористый гравий и так далее. Википедия. Мы сидели с Денисом в кафе и вспоминали те прекрасные события, шутили, смеялись. А потом я уже дома вспомнил одну интересную встречу у себя дома. В гости напросилась студентка Кама из соседнего института, узнав, что у меня есть такое чудо. Какого-то текстильного, кажется. Конечно же, я не был против, как вы понимаете. Как можно отказаться не только кальян пососать? И пришла она со своим комплектом ароматических добавок, втлеющий в кальяне табак. Я изначально подозревал, что она принесла что-то ну очень нестандартное для испытания. А вот только на себе или на мне, не знаю. Она вовсю очень горячо и убежденно рекламировала, что это ароматизаторы и вкусовые добавки. И настоятельно старалась уговорить меня попробовать. Но об этом ниже. Все началось с долгого и вялого разговора. «А что за вечеринка?» Первым делом спросила Кама, когда устроилась на диване. «Не понял, ты о чем?» «Думала, что ты пригласил на вечеринку». «Да нет же. Ты сказала, что хочешь попробовать кальян с твоими добавками. Я ответил, что приходи на вечер». «Возможно, что ты не так поняла». «Возможно», — улыбнулась Кама. «Но так даже и лучше, спокойнее. И поговорить никто не мешает нам. Поговорим?» «Поговорим». После этого разговора буквально ни о чем длился некоторое время вяло и медленно, как растянутый во времени кайф, ни удовольствия, ни смысла. Я отказался курить кальян, тогда Кама стала курить его одна. Попробовала разные свои добавки, что-то смешивала. «Знаешь, я так хорошо себя сейчас чувствую», — вдруг заявила она, когда я принес из кухни минеральную воду. «Я словно летаю. Такая легкая-легкая. И я так хочу чего-то необычного, яркого. Я чувствую себя словно та восточная красавица с кальяном в гареме». Только теперь заметил, что она скинула всю верхнюю одежду и оставалась в одном только нижнем белье самого незначительного размера. Новость, конечно, ожидаемая, однако заинтересовала, просто теоретически, что же она добавила себе в табак. «Кама, а что за добавки ты кладешь в кальян?» «Я не знаю названия. Но от них мне так хорошо». «Ты раньше так делала?» «У меня нет кальяна. Потому я высыпала табак из сигарет и замешивала это в табак». «Понятно. А где ты это берешь?» «Мне продает это мой сосед Ахмед. Сначала дарил и напрашивался в гости. А потом, когда понял, что в гости я его не пущу, стал продавать. Но ведь хорошо же, ты попробуй. Мне не жалко». И она начала танцевать по комнате без музыки, что-то напевая почти шепотом. «Как тебе мое платье? Разве не прелесть?» В нашем гареме это самый ходовой товар – платье. Такого роскошного ни у кого нет. Она поднимала обе руки, показывала мне рукав, пояс, полы и прочие части платья. которого на ней не было. Она продолжала быть передо мной в нижнем белье и нисколько этого не смущалась или не понимала, в каком она сейчас виде. «Смотри, смотри, какие богатые восточные ковры на стенах нашего дворца! Какая дорогая посуда, какие яркие краски!» Именно упоминание о красках навело на мысль. Это глюциноген, судя по его иллюзиям и веселости. И от того, что она до приема этого вещества чувствовала угнетение и грусть, а после приема вот такое, ее словно подменили. Ей хотелось петь и танцевать. Психотропными веществами глюциногенного свойства принято именовать те наркотики, которые вызывают галлюцинации и разного рода изменения состояния сознания. Они влияют на восприятие действительности, мышления и сознания. Из интернета. «Давай потанцуем вместе». «Давай, давай потанцуем», – просила она. Я не ответил. Я был абсолютно уверен в те годы, что наркотиков в нашей стране нет, а теперь воочию увидел обратное. Что-то менялось, рушилось и перевертывалось в моем сознании, сметая старые устои в голове. Мне не хотелось верить в это. «Ну, что ты такой грустный? Это ведь совсем не трудно. Стань таким же веселым и жизнерадостным. Вот скажи, что тебе хотелось бы для веселья? Водка, еда, наркотики, женская ласка. Хочешь? Вот поешь эти спелые фрукты». Протянула она мне пустые руки. Я продолжал молчать. Мне нечего было ей ответить. Тем временем Кама стала делать движение, как будто раздевается. Она сняла и положила на спинку стула воображаемое платье с комментариями. Что-то такое высокое с головы. Потом разулась, сбегала и поставила воображаемые туфельки в прихожей. Потом залезла ко мне на диван. «Смотри, какая у нас огромная и красивая кровать!» Стала она поглаживать застеленное покрывало на разложенном диване. «И все в коврах. Стены, кровать, потолок, полы. А давай займемся тем, для чего собираются гаремы. Ну давай любить друг друга. Давай, я очень этого хочу. Чего хочет женщина, того хочет Бог», сказал, кажется, Джордж Санд. «Слушаюсь и повинуюсь, госпожа», — решил я включиться в игру. Когда пригласил ее к себе в гости, то прикидывал, сколько понадобится времени и сил, чтобы уговорить ее раздеться, лечь в постель и отдаться мне. И вот теперь сам офигевал от того, что творилось передо мной. Хотя какая разница, не водка, так это. Сама выбрала подогреватель, сама привезла и приняла. Стоявшая на коленях на диване Кама смотрела на меня. Я начал раздеваться, и пока отвернулся на минутку, она успела снять последние элементы белья и снова стояла передо мной, также на коленях, но с широко раздвинутыми ногами. «Смотри, какие я тебе яблочки приготовила на ужин, мой господин!» Она брала с дивана несуществующие яблоки и протягивала их мне. «А кроме яблок есть еще какие-то фрукты?» — спросил я, присаживаясь рядом с ней уже совершенно голой. Я положил ладонь на ее промежность и почувствовал влагу на больших половых губах. Да она просто текла, как собака женского рода в период, когда ей надо совокупиться. Я помассировал ее губы, ввел между них средний палец, проверяя, не девственница ли она. Но продолжению пальца ничего не мешало. Тогда я сжал кулак и выставил вверх большой палец. Большой палец, хоть и не такой длинный, как средний, но чуть больше раздвигает губы. И когда я ввел большой палец в дамочку, она аж присела, натягивая себя на этот палец. «Хорошо, очень хорошо», — тихо произносила она. «Но мало. Мало длины и ширины этого стержня. Дай другой, мой господин». Я толкнул ее вдоль дивана на спину, и она упала так театрально, что ноги сами собой раскидались в стороны. Они просто раздвинулись. «Барыня, легли и ждут». Я часто слышал такую фразу о подобных ситуациях. Полез к ней ближе и просто лег сверху. Мы стали целоваться, бешено двигаясь своими нижними частями тела, чтобы соединиться нижними частями тела, не прекращаясь целоваться. Но или нас подводили тактильные ощущения, или недостаточная скоординированность движений, но соединиться не удавалось. А нам хотелось этого очень-очень. Встав у нее между ног на пол, я подтянул ее к себе и с размаху вошел в нее на полную глубину и длину, которую мог. «У-у-у!» – завыла Кама и забилась на члене, производя нескоординированные движения в разные стороны. «Еще! Ну, пожалуйста, еще!» Я вынул член почти полностью и снова ударил ее членом во влагалище, что снова вызвало завывание и просьба повторить процесс снова. Я повторил ее уже под практически непрерывное завывание Камы, стал быстро-быстро повторять такие удары. Я аж взмок от напряжения, стоя над ней на широко раздвинутых ногах и поддерживая ее высоко поднятые ноги двумя руками. Уперся ладонями в ее коленки и стал расталкивать их в разные стороны и вперед, чтобы еще больше приблизиться к ней своим лобком, хотя лобок и так бился о ее промежности лобок. Груди колыхались в такт моим ударам. Руки просто метались по покрывалу, не находя, за что бы уцепиться. И я решил помочь ее рукам. Я полностью сдвинул ее ноги, не вынимая члена. Притянул ее руки, давая возможность обнять ее свои колени и притянуть колени к ее животу. Ее таз и промежность были выставлены мне навстречу еще больше и лучше, чем при сильно разведенных ногах. И сил для удержания этих ног на весу не надо было тратить никаких. И отвлекаться не надо. Я и разогнался, разве что чуть не протер ее стенки влагалища. Не протер потому, что она продолжала так течь, что под ней образовалось небольшое мокрое пятно на покрывале. Под постоянное, непрекращающееся вытье Камы я кончил горячей мощной струей. Фонтан спермы дама нам обеспечила, если можно так сказать. Постояв некоторое время, чтобы прийти в себя, я отошел в сторону попить минералки. Когда я обернулся к дивану, то Кама стояла около дивана и смотрела, как из нее буквально извергается поток разных смешавшихся жидкостей. «Иди в душ», — предложил я ей. Но она смотрела на меня непонимающими глазами. Видимо, прием наркотического вещества с последующей такой сильной эмоциональной и физической нагрузкой вызвал истощение нервной системы. Потому по возвращении из душа я заставил даму выпить сильной сладкой воды, целый стакан. Потом я сунул ей в руку мундштук кальяна и попросил зарядить ту смесь, которую она курила перед половым актом. А я не помню. Она, кажется, закончилась. Да, я вспомнила. Там совсем немного оставалось, когда я сыпала. И сыпала все. Так, приехали. В таком состоянии я не могу выгнать ее и идти домой. Придется ей приходить в себя здесь же, на диване. Вот только мне тогда негде было бы прилечь. А ко сну начинало клонить. Глубокой ночью я проснулся и сонный потащился в туалет. Когда вернулся, то вспомнил, что сплю не один, и обнял Каму со спины. Бррр, какая холодная. Так себе восточная красавица, хотя для восточных изголодавшихся студентов сойдет любая. Не зря тот восточный сосед сначала приучал ее к какому-то зелью, потом старался приблизиться к ее телу. Я почувствовал, как начал следом за мной просыпаться и вставать член. Я положил ладонь ей на промежность и стал массировать половые губы. «Не надо, не буди меня», — очень сонным голосом простонала она. «Делай все сам, я устала». Когда я получил такое разрешение, то просто довернул ее так, чтобы она лежала на животе, а я смог сесть на ее верхом. Размазать ей остатки влаги не удалось. Кама высохла полностью между ног. Потому я достал из тумбочки вазелин и обильно смазал ее губы и постарался протолкнуть вазелин пальцем во влагалище. Во время этой процедуры член успел окрепнуть и вырасти, после чего пристроил член к ней между губ и стал давить и давить, пока не провалился внутрь. Да, во время активного бодрствования дамского организма в ней было реально приятно, а теперь, ну разве что не с холодным трупом общаюсь. Хотя некоторое движение она все же совершала. Скорее, интуитивно приподняла таз выше, чем я воспользовался, чтобы подтолкнуть ей под таз подушку. И после этого снова расслабилась, что дало мне возможность обследовать членом все ее влагалище. Почти как гинеколог. Только обследовал не руками, а членом. Просто половой акт и рассказать-то нечего. Просто покачался с членом женщине, стараясь быстрее кончить. Кончил и заснул сначала на ней, а потом сполз и спал уже рядом до самого утра, даже не обнимая ее.